Упражнение «Успокаивающее дыхание». Дыхательное упражнение, способствующее успокоению нервов, зиждется на очень простом психическом механизме. Дело в том, что во время вдоха происходит активация психического состояния человека, а во время выдоха наступает успокоение и расслабление всего организма. Поэтому, если вы в ущерб выдоху акцентируете вдох, то как бы подзаряжаете себя, поднимаете свой тонус. Если же, напротив, акцент делается на выдохе, то ситуация обратная, вы чувствуете успокоение и расслабление. Собственно, это нам и нужно, а потому переходим к самому упражнению. Для того, чтобы воспользоваться указанным механизмом, хорошо подходит следующая процедура. Заключается она в увеличении времени, которое вы тратите на третью фазу дыхательного цикла, и сокращении времени, которое вы тратите на паузу. Пауза – это задержка дыхания и характерна для страха. Последовательность фаз не нова и всем хорошо известна. Вдох, пауза, выдох. Начать нужно с 5 секунд, затрачиваемых на каждую из трех фаз. Медленный вдох в течение 5 секунд, пауза 5 секунд и выдох также на 5 секунд. Дальше переходим к изменению ритма. Вдох 5 секунд, пауза 4 секунды и выдох 6. Итак, на каждый следующий цикл отнимаете по 1 секунде на паузе и добавляете по 1 на выдох. Так что еще через 4 цикла у вас приходится 5 секунд на вдох и 10 на выдох. Подышите так 2-3 минуты, и ваше состояние полностью нормализуется, уйдет напряжение и, соответственно, улетучится страх. Выдохните его, сделайте себе одолжение. Наше дыхание – это своего рода мини-электростанция. Если мы интенсифицируем свое дыхание, например, дышим часто и поверхностно, или форсируем вдох, то организм как будто заряжается энергией, переходит в состояние напряжения. Но стоит нам сделать свое дыхание размеренным и относительно глубоким, а также акцентировать выдох, а не вдох, и мы, напротив, приводим свой организм в состояние приятного расслабления.